Очень честный Стюарт. Некоторое время Валя в нерешительности стояла перед каютой пастора. Он так и не отозвался на ее стук. Быстро оглядевшись, она вынула из кармана ключ от своей каюты в надежде, что, может быть, он подойдет и к каюте пастора, и быстро вставила его в замок. В ту же минуту кто-то тронул ее за локоть. Перед ней стоял Стюарт. На этот раз он не улыбался. Черты его лица выражали настороженность. «Госпоже, будет очень большая опасность, если она откроет эту дверь», — прошептал он. Неслышно, точно ноги его вовсе и не касались палубы, он скользнул по коридору к Валиной каюте. Не спрашивая разрешения, отворил дверь и, пропустив вперед Валю, вошел следом. «Что хочет госпожа от священника?» «Мне нужно с ним поговорить». Стюарт отрицательно покачал головой. «Госпоже, нельзя говорить со священником». «Что с ним?» — встревоженно спросила она. «В каюте очень дурной человек». Еще больше понизив голос, ответил Стюарт. «Почему вы так говорите о пасторе?» — спросила Валя. «Госпожа очень ощипается, я говорю не о пасторе». «Так о ком же?» «Здесь господин Майерс, он дурной человек». «Я его знаю, пускай госпожа его опасается!» Неожиданная мысль осенила Валю. «Вы хорошо знаете это судно?» «Как свой дом!» «Знаете чулан? Там, далеко на корме, за машиной!» «В котором заперли вашего мужа?» Валя схватила его за руку. «Как освободить мужа? Один ключ у Майерса!» «Другой у инспектора Венсторпа! Инспектор Венсторп совсем пьян!» Стюарт хитро ухмыльнулся. «У инспектора Венсторпа нельзя пропросить ключ». «Но вы можете взять платье инспектора для чистки», — сказала Валя. «Ключ, наверное, лежит в одном из карманов». «Разве можно так дурно поступить с другом человека, который дает мне деньги? Майерс платит деньги, чтобы я следил за пассажирами». «Сколько вы получили от Майерса?» «Много», — сказал Стюарт. «Я дам вам больше!» Финн полуприкрыл глаза, и губы его зашевелились, словно он что-то подсчитывал. $20, — сказал он, и тут же спохватился. «Нет, $30!» Ни слова не говоря, Валя отсчитала деньги. «Скорее!» Стюарт схватил деньги, но не двинулся с места. «Если инспектор лишится ключа, все поймут, что украл его я!» Все поймут, что я выпустил русского. «Мы только отомкнем чулан и тут же положим ключ на место», — сказала Валя. Финн сомнением покачал головой. «Все равно они все поймут. Я честный человек». Валя вынула еще $10. «Хорошо», — решительно сказала она. «Сделайте так, чтобы я сама могла войти в каюту Венсторпа». По тихим коридорам спящего судна они прошли во второй класс. Перед одной из кают Стюарт остановился, отпер ее служебным ключом и впустил Валю. Зеленый свет ночника едва позволял разглядеть внутренность каюты. Вале казалось, что стук ее сердца заглушает храп Венсторпа. Приблизившись к стулу, на котором висела одежда, она быстро ощупала карманы. «Вот связка ключей. Который же из них от кладовки?» Валя решила взять все. «Ведь через несколько минут они будут лежать на месте». Валя скользнула к двери. В коридоре послышались шаги, щелкнул замок. Валя нажала ручку двери. Дверь была заперта снаружи. Запереть ее мог только Стюарт.